15 ноября. Первое, что я усвоил в университете Северного парка, это то, что каждый день ты должен начинать в чистой футболке. У тебя может быть всего 3 футболки, не так важно, насколько богатый у тебя гардероб. Но ходить ты должен только в чистой, и желательно, чтобы от тебя пахло свежестью, то есть ополаскивателем для белья, персиковым, хвойным или каким-нибудь еще, все равно. Черт возьми, даже Мэкси придерживается этого правила. Моется он не часто, но рубашку всегда надевает чистую. А мне это поначалу было непривычно. Не то чтобы я был какой-то свиньей, нет, но в Москве с этим не было никаких проблем. Можно было ходить в одних брюках и в одной футболке 2, 3, даже 4 дня, и никому до тебя не было дела, если не считать всяких модников, уверенных, что мир рухнет, если они не появятся в чем-нибудь новом и желательно украшенном яркой надписью. А в Чикаго это оказалось важным. Стиральные машинки в общежитии работают постоянно. 3 четвертака, и через 1,5 часа перекладывай свои вещи в сушилку. И нужно занимать очередь, потому что стирают все и постоянно. Как правило, приносят огромные корзины с бельем. Даже не верится, что за неделю можно сносить столько одежды. Потом я увидел, что некоторые из моих соседей полностью переодеваются по 2 раза в день, и перестал этому удивляться. Думаю, в женской общаге все еще хуже. И когда Синди, взглянув на меня из-под своей неизменной челки, с удивлением спросила: «Ты же вчера ходил в этой футболке», я понял, что тоже буду занимать свою очередь к стиральным машинам. И ведь она сказала это без осуждения или какого-то высокомерия, а с самым искренним удивлением, будто увидела, что я надел носки вместо перчаток или повязал вокруг кепки бандану. Ее действительно удивил сам факт, что я пришел на занятия в той же футболке, в которой приходил и вчера. С тех пор я ни разу не ходил 2 дня в одной одежде. Всегда менял и футболку, и шорты, и белье, хотя уже о нем-то можно было не заботиться. Мне, в общем-то, все равно, что думают другие, и не скажу, что мне так уж нравилась Синди со всеми ее кадиллаками, чтобы по первому ее слову отказываться от своих привычек. Просто я понял, что здесь такие правила игры, и не нашел ни одной причины этими правилами пренебрегать. В конце концов, даже привык, что от меня пахнет ополаскивателем, купил себе целую канистру в 1,5 галлона за $45, и уже несколько раз было так, что я полностью переодевался по 2 раза в день. Мне бы стоило прикупить новую одежду, чтобы, как и другие, приходить в прачечную Солбер-Холла с большой корзиной. Но за все это время я купил лишь 1 футболку с Sears Tower и надписью «Чикаго». Просто потому, что ее тогда купили все приезжие студенты, с которыми я еще до учебы отправился в даунтаун. Футболка на самом деле дурацкая. Как-то пошло жить в Чикаго и ходить с этой надписью, будто я боюсь забыть, в каком городе живу. Да и в другом городе это выглядело бы глупо, будто я хвастаюсь или просто говорю: «Смотрите, я, конечно, не имею ничего против вашего города, но по-настоящему хорошо мне было только в Чикаго». И когда я надеваю эту футболку, мне кажется, что отчасти я все еще там. Вам, конечно, не повезло так, как мне. Вы живете в дыре, совсем на Чикаго не похожей. Но вот этой своей футболкой я на самом деле даю вам надежду. Может, и вы однажды побываете в Чикаго и сможете, как я, потом носить вот такую футболку с такой надписью. Ну или что-то в этом духе. Одним словом, футболку с Sears Tower и надписью «Чикаго» я так ни разу и не надел, а других не покупал. Откладывал деньги. Перед моим отлетом в Чикаго отец дал мне карточку, выпущенную на мое имя. Синяя карточка Ситибанк. Раньше я даже не слышал о таком банке. При этом отец не сказал мне ни слова, просто дал карточку. В общем-то, слов и не требовалось, и так было понятно, что я могу пользоваться ею при необходимости. Отец доверял мне, и, конечно, у него и мысли не возникло, что я буду его обманывать. А может, и была мысль, однако он предпочел ей не поддаваться. Так или иначе, он просто дал мне карточку, написал пин-код и больше о ней никогда не упоминал, будто ее и не было. Наверное, хотел, чтобы я почувствовал себя взрослым и по-своему самостоятельным. И это сработало бы, если бы я не начал его обманывать. Собственно, обман был условным, и все же он был. Просто я каждую неделю снимал больше, чем мне могло потребоваться. Да и денег при этом почти не тратил. Экономил на всем. Иногда разом снимал большую сумму. Знал, что отцу приходят оповещения, и выдумывал объяснение. О тратах он меня не спрашивал, так что обманывать напрямую не было никакого смысла. И меня это успокаивало. И я просто писал, что побывал с друзьями на джазовом фестивале, потом на шотландском фестивале. Писал, что каждую пятницу в Миллениум парке устраивают показ старых черно-белых фильмов. И все это было правдой. И джаз, и старые фильмы, которые показывали на большом экране, а все зрители сидели на траве, лежали на подстилках, и это было больше похоже на кинематографический пикник, где одновременно собрались пара сотен человек. Крис нравилась такая традиция, и она изредка звала нас туда с Мэттом и Эшли. И шотландский фестиваль был, после которого мы с Мэттом целую неделю напевали марш «Scotland the Brave». Все это было. Просто вход везде был бесплатным. Я не платил там ни цента. Даже не покупал себе еду для кинематографического пикника. Говорил, что не голоден и вообще не люблю жевать, когда смотрю кино. Так все и происходило. Я снимал с карточки $200, а на следующий день писал отцу, что здесь до безумия дорогие учебники, что я стараюсь, как и большинство студентов, брать книги БУ и только злюсь, что некоторые учебники не найти дешевле, чем за $100. И все это было правдой. Один из учебников по международной политике стоил $98. Его только издали, поэтому покупать бы пришлось новенький, с расчетом, что в конце семестра его можно вернуть в магазин за 60 или даже $70, если на нем не будет следов и пометок. Отец отвечал мне, что в таких ценах нет ничего удивительного, и просил меня не раздражаться по пустякам, а все силы отдавать учебе. Получался светский непринужденный разговор, который для отца звучал примерно так. «Пап, тут учебники за $100, придется покупать, поэтому я вчера снял много денег с карточки. Денис, не переживай, мы тебя отправили в Чикаго, чтобы ты учился, а не думал о деньгах. Тем более, что покупка учебника по международной политике выглядит куда более разумным вложением средств, чем все твои фестивали, шотландские или джазовые». Я был доволен такой перепиской. Ведь формально я ни в чем не обманул отца, сказал правду. Только при этом не упомянул, что учебник я покупать не собираюсь, что планирую ходить в библиотеку на групповую подготовку по международной политике и там пользоваться учебником одного из ребят. Возможно, отец прав, со всей этой изворотливостью из меня мог бы получиться неплохой юрист. И мне даже было весело думать, как все запутано и глупо. Но в большей степени мне было тошно. Просто тошно от того, что я должен юлить, извиваться. Я бы никогда на такое не решился, если бы не знал, что конечная цель все оправдает. Все деньги я держал в конверте, а конверт прятал на своем столе под ворохом тетради и книг. Больше прятать было негде. В кошельке держал только мелкие купюры, чтобы не было соблазна потратить сразу много денег. Но в какой-то момент я стал замечать, что деньги из кошелька пропадают. Поначалу даже не был в этом уверен, просто иногда с удивлением понимал, что не хватает 5-долларовой купюры или нескольких 1-долларовых. Я даже не знал, что думать по этому поводу. В итоге говорил себе о собственной рассеянности. А потом случилось так, что мы допоздна просидели с Мэттом и Эшли, и на завтра днем я решил поспать у себя в комнате. Я лежал на верхнем ярусе, сон никак не шел, хотя только что мне казалось, что я усну сразу, как только положу голову на подушку, но мысли крутились каким-то непрестанным хороводом, и тут в комнату вошел Мэкси. Я сделал вид, будто сплю, надеялся, что Мэкси не будет шуметь, а когда он вдруг сел на нижний ярус подо мной, я удивился. Обычно Мэкси сразу шел к своей кровати. Или к своему столу, за которым, впрочем, никогда не занимался, или к своему чертовому телевизору. Я приоткрыл глаза, точнее, чуть приподнял веки. На противоположной стене висело зеркало, в отражении хорошо просматривался нижний ярус, и первое, что я увидел, был взгляд Мэкси. Он тоже смотрел в отражение, на меня. И такого взгляда я у него никогда не замечал. Настороженный и какой-то серьезный. После этого сонливость окончательно ушла, и я продолжал через полуприкрытые веки наблюдать за тем, что происходит. Мэкси одной рукой держал телефон, будто собирался кому-то звонить, а второй начал перекладывать мои вещи, бережно стараясь не шуметь. Отложил толстовку, приподнял футболку, вытянул штаны. И я все понял. Я бы тогда многое отдал, чтобы не видеть всего этого. Отдал бы и 5, и $10, а может, и больше. Мэкси уже доставал из кармана мой кошелек, а я все лежал. Не сказал ни слова. Понимал, что поступаю неправильно, и сердце у меня колотилось, будто это я решил обворовать своего соседа. И не то, чтобы я боялся Мэкси, нет, он, конечно, большой, играет в сборной университета и все такое, но страха точно не внушает. Тут просто было желание не участвовать в этой ситуации. Я бы мог вскочить, накричать на Мэкси, сказать, что все знаю и теперь во всем убедился, но тогда мне бы пришлось все это расхлебывать, ведь потом уже не удалось бы сделать вид, что ничего такого не произошло. Нужно было бы идти в администрацию, а никаких доказательств у меня не было. Ну, в самом деле, ведь не стали бы они снимать отпечатки с моего кошелька. А потом был бы вкрадчивый разговор, предложение не выносить все это из университета и «простите, других комнат сейчас нет», вам придется еще пожить вместе до конца семестра, но мы все понимаем, как это неловко, и нам самим очень жаль, что все так получилось. Но Мэкси неплохой парень, да и ведь вам могло показаться». Я в несколько секунд представил такие разговоры и взгляды других ребят из общежития, и вместо того, чтобы разоблачить Мэкси, просто потянулся. Да, сделал вид, что просыпаюсь. Спугнул Мэкси. Он сразу поднялся с кровати, стал что-то набирать в телефоне, рассеянно поприветствовал меня, сказал, что устал после тренировки и хочет спать. Затем, не раздеваясь, лег на свою кровать и отвернулся к стене. Уснуть я уже не смог. Наверное, Мэкси подумал, что я конченый дурак, раз ничего не замечаю. Он и дальше копался в моих вещах. Я это знаю, потому что стал за этим следить. А в тот день первым делом выкупил себе шкафчик в тренажерном зале, и все ценное стал прятать именно там, прежде всего, сверток Луиса и деньги. В кошельке, кроме одной-двух купюр и отцовской карточки, ничего не держал. И Мэкси перестал воровать. И я подумал, что все хорошо, и можно забыть эту глупость. А вчера Мэкси позвал меня покурить травку. Сказал, что приехали его друзья и привезли с собой хорошую дурь. Я согласился, потому что хотел помириться с Мэкси, и потому что еще никогда не курил травку. Подумал, что в конце концов нужно ее попробовать. Хотя, в общем-то, сразу заподозрил, что ни к чему хорошему это не приведет. Мы вышли на задний двор Солбер-Холла. Там были Мэкси, еще два парня из сборной университета и четверо мне незнакомых чернокожих ребят. Я чувствовал себя немного странно, но потом расслабился, потому что они все оказались приветливыми, и я даже подумал, что у Мэкси неплохие друзья. Затем мы курили травку, но я ничего не почувствовал. Ничего. Затягивался, как мне и сказали, задерживал дыхание, вспомнил, как Эшли говорила о своем опыте и что ей было весело, и ждал, что мне все начнет казаться смешным, но ни смеха, ни даже простой веселости не появилось. После четвертой затяжки, когда все вокруг уже похихикивали в кулак и толкали друг друга в плечо, я почувствовал, что вся эта история меня начинает раздражать. Почему-то захотелось сказать что-нибудь грубое, например, пошутить, что я всегда выступал за равноправие людей и афроамериканцев. Но я, конечно, ничего подобного не сказал. А потом мы все пошли в Солбер-Холл, в зал на первом этаже, и Мэкси посоветовал мне сесть, расслабиться, чтобы почувствовать, как по телу идет теплое электричество. В зале к нам присоединились Лори и Рэй с двумя девушками. Они травку не курили, но как-то сразу нашли общий язык с друзьями Мэкси. И только Лори больше общался со мной. Лори — студент из Финляндии, и у него жутковатое лицо, будто неряшливо слепленное из глины, и все утыканное красными рябинами прыщей. А еще он красит бакенбарды. Собственно, никаких бакенбард у него нет, так, рыжий пух, не более того, и все же он их настойчиво красит в черный цвет, и выглядит это устрашающе. Мне никогда не хотелось общаться с Лори, но сейчас у меня не было выбора. Лори слушал, как шутит Рэй, как вокруг все смеются, и сам сдавленно посмеивался. Сраный педик. А Рэй любит шутить о парнях, с которыми был знаком. И вообще он высокий, худой, при этом с мясистыми губами и чуть выпирающей челюстью, как у Баббы в Форест Гампе. Прежде чем что-то сказать, Рэй всегда приоткрывает рот, кончиком языка задумчиво трогает верхнюю губу и только после этого говорит. И он везде ходит с подругами. Они все одеваются очень ярко, куда ярче, чем могла бы себе позволить Крис со всеми ее лосинами и юбками. Я слышал, как что-то бубнит Лори, как смеются девушки, как Рэй выкрикивает свои «Оу! Ау! Иу!». А сам сидел в кресле и думал о том, что у вахтеров Солбер-Холла довольно скучная работа. Вахтерами брали только студентов, и они целые сутки сидели на входе за стойкой, войти в парадные двери, подняться по ступенькам, и вот он, вахтер, вечно играющий в Warcraft, или готовящийся к занятиям, или просто болтающий по телефону. Нужно показать ему ID и спокойно проходить дальше. Вот и вся работа. Ну, они еще должны заполнять какие-то бумажки, что-то там подписывать уборщикам и следить за тем, чтобы в зале за их спиной никто не спал. Глупое правило. Можно сидеть в креслах, можно лежать на ковре, можно делать что угодно, но стоит задремать, как вахтер сразу тронет тебя за плечо и скажет сокровенное: «Спать здесь запрещено, ты же знаешь, давай не будем усложнять друг другу жизнь». И еще вахтеры печатают на принтере бумажку «Перед Солбер-Холлом не курят», вывешивают ее снаружи у дверей, и почти каждый день кто-нибудь из студентов срывает эту бумажку, потому что курить удобнее всего на ступеньках парадного входа, а взамен оставляет что-нибудь свое «Перед Солбер-Холлом не дрочат» или «Перед Солбер-Холлом не ссут», и все в таком духе. И вот я обо всем этом думал и чуть покачивался в кресле. Травка так и не подействовала, лишь во рту пересохла. А потом вернулся Мэкси, и я даже не заметил, что он уходил, только плутал в пульсирующих, тягучих переплетениях своих мыслей, и я встал с кресла, в голове прояснилось, и я понял, что какое-то воздействие от травки все-таки было, правда, обошлось без веселья. Меня просто разморило. Но главное было не это. Я сразу заподозрил неладное и пошел к себе в комнату. Еще не знал, что там могло произойти. Достал кошелек, он лежал в ящике стола. Открыл его и онемел. Не поверил. Сжал кулаки. Все зашло слишком далеко. Пропала отцовская карточка. И это уже было слишком. Как бы я ни отмахивался от всей этой истории с воровством, она ко мне вернулась. Отступать было некуда. Я сбежал вниз, увидел, что Мэкси и его друзья собираются уходить. Схватил Мэкси за руку. Не хотел, да и не мог говорить при всех. Отвел его в закуток с компьютерами и сказал, как думал, что все знаю, что это зашло слишком далеко, что я вызову полицию. Наверное, вид у меня был истеричный. Не хочу и представлять, как все это смотрелось со стороны. Мэкси сказал, что ничего не понимает. Он даже не испугался и только заторопился к лестнице. А я остался его ждать. Минут через пять он вернулся и сказал, что травка как-то странно на меня подействовала, что мне лучше поспать. Когда я пришел в комнату, карточка оказалась на месте. И с тех пор у меня уже ничего не пропадало. Ни один доллар. Даже если их было сразу несколько в кошельке, а сам кошелек лежал на столе или кровати. И я был этому очень рад. А главное, мы с Мэкси продолжаем общаться. Так, будто ничего не произошло. Вообще ничего. Может, и в самом деле ничего не было. Может быть. Мне так проще. Не хочу об этом думать.